Она любила радовать. Всем старшим детям посвящается. Жила-была радуга. Чаще всего она вела незаметную жизнь. Появляясь ненадолго на небе, возникала в тот самый момент, когда заканчивался дождь, а из-за туч выглядывало солнце. Если сразу после дождя солнце не успевало выйти, радуга так и оставалась скрытой от людских глаз. Она не выносила праздного внимания и терпеть не могла того, как, завидев ее, люди, сразу забыв о своих делах, глазели, показывая на нее пальцами, приговаривая: «Смотрите, радуга!» Пытались ее фотографировать и рисовать. Она же их не рисовала на небе. Вот была бы потеха, все небо в лицах. Зато нравилось радуге, когда ее появление меняло к лучшему чью-то жизнь. Она любила радовать. Ради этого можно было бы гораздо чаще проявляться, причем с удовольствием. Как-то она подслушала рассуждение о том, можно ли ее увидеть ночью или зимой в сильный мороз. Радуге стало смешно. Если бы умела говорить по-человечески, поведала бы она им, что вполне умеет появляться и в полнолуние около водопада, и в лютые сырые морозы, становясь ледяной радугой. Людям же невдомёк, неважно ночью или днем, если поймать определенное сочетание воды и света, стать видимой для нее легко. Только главное здесь то, хочет ли она появляться. А однажды произошло вот что. Тогда радуга гуляла днем, как обычно невидимая, как вдруг ей стало не по себе. Она совершенно отчетливо почувствовала желание непременно проявиться. Однако не появляться же на небе просто так, безо всяких на то условий. Дождь-то только еще собирался. Да, она знала, что ей надо было появиться. Жажда показаться не только не проходила, напротив, усиливалась с каждой секундой, становясь почти нестерпимой. Тут-то она и увидела в окне ее. Девочка сидела в тоске и печали на кухне. Нет, слез не было, хотя лучше бы она плакала, чем быть такой грустной и задумчивой. Лене так хотелось тоже пойти с мамой и маленькой сестренкой гулять, а мама в наказание оставила ее дома. Ничего особо плохого она и не натворила. Когда мама зловещим шепотом на нее ругалась, Лена всего-то навсего случайно уронила кружку. Сердилась мама из-за того, что Лена слишком громко пела и могла разбудить младшую сестренку, с которой они собирались идти гулять. По словам мамы, Лена являла собой абсолютно неблагодарную дочь, потерявшую стыд и совесть, совершенно не жалевшую ни сестру, ни мать. Мама громко шептала, переходя на зловещее шипение. Под мамины причитания у Лены из рук и выскользнула чашка, из которой она пила. В последнее время мама все чаще ее отчитывала. Красивая зеленая чашка с ярким желтым цветочком словно в замедленной съемке полетела вниз и ударилась о кафельный пол. Вода с брызгами, которые намочили Ленины носки, разлилась по полу, сделав кафель блестящим, а сама чашка разлетелась на крупные и мелкие кусочки. Лена особенно приметила два осколка — кусочек с ручкой и желтый цветок. Мама резко замолчала, не закончив фразу, положила мирно спящую сестренку в коляску и перед тем, как уйти, со злостью тихо сказала: «Ничего не трогай, я приду и сама все уберу». После чего дочка услышала, как мама заперла дверь. Девочка любила гулять с мамой и очень хотела пойти тоже. Вот если бы папа не уехал в командировку, мама, наверное, взяла бы меня с собой, — думала Лена. Летом ей исполнилось 7 лет, а зимой родилась сестра. Она была такой маленькой, а Лена уже такой большой стала, а толку никакого, как твердила мама. Только отчего-то сестренке позволялось столько всего и кричать, и писаться без конца, а ей ничего не разрешалось, еще и доставалось, только почему-то именно от мамы. По-видимому, потому что папа часто уезжал в командировки. А когда был дома, мама не ругалась. Вот же не повезло маме со мной. Была бы у нее другая дочка, у которой и совесть была бы, и стыд. Тогда бы на нее и сердиться не пришлось, думала девочка, глядя на пол. Она не знала, куда можно было вставить слово «абсолютно», казавшееся ей таким важным и значительным. В луже лежали крупные осколки красивой кружки. Девочка начала собирать яркие кусочки. Она отложила ручку и желтый цветок и пыталась собрать в кучу части чашки. «Что же с мелкими делать? Веник намокнет», — думала она, перебирая осколки, и порезалась. Взяла салфетку и приложила к ранке. Ей не было больно, но стало очень обидно за то, что она такая абсолютно неблагодарная, еще и непослушная. Наконец, ей удалось пристроить слово «абсолютно», но никакой радости это ей не принесло. Вспомнив мамины слова «Ничего не трогай, я приду и сама все уберу», она оставила лужу с осколками, села за стол и стала ждать маму. На столе стоял прозрачный стеклянный графин с водой. Лежал чек из магазина, а рядом с ним мамина шариковая ручка и блокнот, в который она любила записывать то, что покупала в магазине. Девочка посмотрела на ранку, кровь больше не текла. Она взяла ручку и начала писать на обратной стороне чека. Радуга почувствовала, что нужно срочно показаться. Это было совершенно необходимо. «Как же сделать, чтобы только девочка меня увидела?» — недоумевала Радуга. На улице дождь почти собрался. В то же время солнца нет и нет, да и выглядывало из-за туч, словно играло в прятки. И Радуга никак не могла поймать нужный момент. Вдруг солнце направило один луч на стеклянный графин с водой. Радуга показалась на столе, и девочка ее увидела. Мама тем временем, дойдя до леса, который находился в 10 минутах от дома, опомнилась, что оставила маленькую испуганную дочку одну, чего раньше никогда не допускала. Быстро развернула коляску и, ускорив шаг, направилась к дому. В голову лезли разные мысли. Она вспомнила из своего детства похожую историю, как мама ее 6-летнюю, расшумевшуюся и не желавшую успокаиваться, выставила на лестничную клетку и захлопнула дверь, а в соседней комнате спал маленький брат. Длилось это всего одно мгновение, потому что мама открыла дверь, обняла дочку и стала плакать. Ту сцену женщина и вспомнила, ускоряя и ускоряя шаг, коря себя за поступок, недопустимый для матери. Начался дождь, чего она даже не заметила. Женщина зашла в подъезд, вызвала лифт. Ей казалось, что лифт немыслимо долго спускался, потом еще дольше поднимался. Открыв дверь, она завезла коляску и бросилась на кухню. Мама увидела кучку с кусочком с ручкой и желтым цветочком. Девочка сидела за столом, указательный палец левой руки был обмотан белой салфеткой с проступившими на ней яркими пятнышками крови. Женщина подошла, обняла дочку и увидела, что дочка написала на чеке: «Мамочка, я тебя люблю». «Прости меня, доченька, котеночек мой любимый, я никогда так не буду делать, прости, пожалуйста, я тебя люблю, маленькая моя, хорошая моя». «Да, мамочка, разве я тоже маленькая? А сестренка, ты же говорила, что я большая». «Ты маленькая, просто она еще меньше». И ты любишь меня? Я больше не буду быть неблагодарной. Знаешь, а ко мне приходила радуга. Она была со мной вот здесь, прямо на столе». Посмотрев в окно, мама с дочкой увидели радугу на небе. Она любила радовать.